Глава 17, в которой Катя и Катипап намечают план действий и приступают к его исполнению. Но перед тем, как что-то обсуждать, Катя все же задала Катипапу еще один вопрос, который волновал ее очень сильно. «Скажите, а Катерина, она тоже знала?» «О чем?» — притворился непонимающим ведьмак. «Об этом вашем плане. О его прикрытии в виде ее якобы перевоспитания. И о моем для этого использовании». «Что значит якобы? План перевоспитания был прикрытием, не стану отрицать. Но ты же сама видела, как себя вела Екатерина. Я на самом деле хотел, чтобы она исправилась. И, разумеется, в этот план она была посвящена». «А вы разве не понимаете, почему она так себя вела? Вы заперли ее в лесу. Ей даже поговорить, кроме вас, было не с кем. Даже ради самой высокой цели нельзя так поступать с детьми, тем более с собственными». «Поучи меня, поучи», — забурчал Катипап. «Вот будут у тебя свои дети, тогда и поговорим на эту тему. И вообще, ты как будто не слышала, что я тебе рассказывал. Да если бы мы с Екатериной жили у всех на виду, ее бы непременно похитили, чтобы шантажировать мою жену». «Во-первых, — сказала Катя, — ее и так похитили. Во-вторых, ради счастья и безопасности дочери можно, по-моему, отказаться не только от трона, но и от куда более важных вещей. В-третьих, когда у меня будут свои дети, я их и близко к вам не подпущу. Очень мне нужны твои дети. А насчет трона не тебе рассуждать. Отказаться от него может и легко, но кто его займет, вот в чем вопрос. Если кто-то вроде Кутияны, то веселая жизнь обеспечена не только мистическому миру. Вашему тоже достанется, поверь мне». «Я теперь тоже ваша», — буркнула Катя, сердясь на себя за поспешно сделанные выводы. «Не за все, но с троном и впрямь было все не так просто». «Ты вообще уникум», — в голосе Кати папа прозвучала улыбка. «Дитя двух миров. Фигара здесь, Фигара там». «Будь у Кати тело, она бы наверняка вздрогнула. Совсем недавно она сама о себе подумала той же цитатой». «А теперь давай-ка перейдем к делу», — вновь стал серьезным Катипап. «Сначала нужно вернуть тебя в тело Ирины. Затем нужно убедить ее родителей, что тебе обязательно и срочно надо сходить к Кате. Ну, тут, думаю, даже мое вмешательство не потребуется. У тебя самой все должно получиться. Потом идем к тебе домой. Там будет посложнее, но я останусь рядом, так что помогу». «Вот здесь как раз я не очень понимаю, что нужно делать», — призналась Катя. «То, что маму надо успокоить, это понятно. И, допустим, у нас получится внушить ей, что Ира — это я. Но как быть потом? Остаться ночевать дома я ведь не смогу. А как убедить маму, что мне нужно куда-то уйти на всю ночь? И даже дольше, раз мы утром поедем в лес? Я уже так завралась, что со стыда перед мамой сгорю. Не получится у меня ее убедить». «А ты попробуй не врать. То есть, по сути, врать, конечно, придется. Но ты же понимаешь, что всю правду твоей маме говорить не стоит. Однако можно постараться и говорить хоть и не совсем правду, но, в общем-то, и не ложь». «Как это?» «Вот смотри», — оживился Катипап. Похоже, он почувствовал себя в своей тарелке. Облачать ложь в правдивые словеса было для него, по мнению Кати, любимым занятием. «Сначала ты будешь внушать маме, что ты Катя. Но ты ведь и на самом деле Катя. Какая же это ложь? А потом ты скажешь ей, что хотела бы заночевать у Ирины, поскольку та перенесла шок с этой странной болезнью. И было бы неплохо, чтобы в первое время с ней рядом была лучшая подруга. Даже ночью. Тем более ночью. Ведь именно ночью из подсознания вылезают страхи и прочая бяка. Так что и здесь ты не соврешь. А насчет завтрашней поездки... «Да, насчет поездки», — сказала Катя, удивляясь, как лихо покуда разрулил Катипап ее терзание по поводу вынужденной лжи. «Можно сделать так. И родителям Иры, и твоей маме нужно будет сказать, что Ирине после полученного стресса необходимо успокоить нервы. А что лучше лесной природы может их успокоить? Я даже не знаю. Вот мы и скажем им, что хотим съездить в лес. Погулять, грибов заодно пособирать». «Мы? Ну да, я ведь тоже поеду с вами. Пожалуй, я даже сам и скажу им про лес. И тебе врать не придется. Хоть это и не ложь, в общем-то. Пусть и не вся правда. Да и поверят вам охотней, — закончила за ведьмака Катя. В этом, кстати, есть резон. На маму вы произвели впечатление. Правда, в облике Павла? Так я и буду в облике Павла. Не в этом же. А взрослые? Родители Иры и моя мама обязательно поинтересуются, кто из взрослых с нами поедет. Одних нас они просто так вряд ли отпустят. Снова колдовать. Или врать. Или и то, и другое, для надежности, — нервно фыркнула Катя. Мы скажем, что взрослые будут. И это ведь тоже правда. Я взрослый. А вот кто именно? Ну, тут, конечно, придется немного слукавить. Мы скажем, что это будет Пашин папа. Я даже могу им показаться для верности в своем исконном облике. Только не в этом костюме и шляпе. Почему? Это мой любимый костюм. И шляпа тоже. Я их уже 20 лет ношу. Оно и видно. В них только ворон пугать или по лесу бродить. А мы куда собираемся? Крыть Кате было нечем. «Ой, а что с Лешкой?» — вспомнила вдруг она. «Вы ему рассказали?» «Рассказал. Не все, только суть дела. Про мистический мир и маму Екатерины не стал. Ни к чему людям это знать». «А как же вы ему объяснили про нас с Катериной? Вы же ему сказали, что нас двое?» «Сказал. Я ему все сказал примерно в том объеме, что знала ты до этого нашего разговора». «И что, Лешка, поверил?» «Конечно, поверил. Он парень не глупый. Сам уже кое о чем догадывался». «Но насчет Лешки меня тревожит другое». Явно замялся. «Где пап?» «Видишь ли, мне показалось...» «Ой, вам и показалось!» — хмыкнула Катя. «Говорите уж прямо. Что там не то с Лешкой?» «Влюбился он», — вздохнул Катипап. «Втюрился по уши». «В меня?» — ахнула Катя. «Но не в меня же. Хотя, возможно, не в тебя, а в Екатерину. Кто тут теперь разберет? Во всяком случае, он сказал, что пока мы ее не спасем, он от нас ни на шаг не отойдет. И, насколько я успел в нем разобраться, это не пустые слова. Не отойдет. Так что придется принимать в наш отряд еще одного бойца». «Ну, Лешка, ладно». Порадовавшись, что у нее сейчас нет тела, а потому не пылают щеки, сказала Катя. «Он сознательно на это идет. Мне тоже хочется спасти Катерину, и не только чтобы вернуть тело, но и вообще. Она мне как сестра теперь. А вот с Иркой нехорошо получается. Ее мы и впрямь будем использовать. Может, не надо?» «Я уже думал об этом», — чуть помедлив сказал Катипап. «Даже хотел предложить тебе посидеть в Лёшке». «Ой!» — испугалась Катя. «Не надо в Лёшке. Лучше тогда в собаке какой-нибудь». «В собаке нельзя. Это хоть и умные животные, но все же неразумные. В дельфине еще туда-сюда. Но где мы тут найдем дельфина? Да и как его в лес тащить?» «Нет, Катя, с дельфином мы только намучаемся, поверь мне». «Я и не настаиваю на дельфине», — растерялась Катя. «Я только в Лёшке не хочу». «А не все по охотке делается, как говаривала моя бабушка», — строгим голосом сообщил Катипап. «Впрочем, я ведь сказал, что лишь хотел тебе это предложить». «И передумали?» — с надеждой спросила Катя и тут же устыдилась. «Хотя, если это единственный выход, чтобы не впутывать Иру...» «В том-то и беда, что Ирина уже впутана. Кутияна с ней уже поработала. Так что будет гораздо надежнее для всех нас, да и для самой Ирины, чтобы она оставалась у нас на виду». «Вы думаете, она заколдовала Ирку?» — ахнула Катя. «Сделала ее шпионкой?» «Полностью и этого нельзя исключать. Хотя, находясь в ней, ты наверняка бы что-то такое почувствовала. Но даже если и нет, один раз на нее воздействовали, почему и не повторить? Кутияна ведь тоже понимает, что чем меньше людей будет задействовано, тем лучше. А еще не забывай, Ирина и без того слишком много знает. Так что...» «Хорошо», — вздохнула Катя. «Только обещайте, что не будете рисковать Ирой напрасно». «С гранатами под танк я ее в любом случае бросать не стану», — возмущенно хрюкнул Катипап. «И вообще, я никем и никогда не рискую напрасно». «Ну, тогда идемте», — сделав вид, что не заметила его возмущения, снова вздохнула Катя. Как оказалось, весь этот долгий разговор с Катипапом не занял ни мгновения реального времени. Ну, если сколько-то времени все же и прошло, то в любом случае гораздо меньше, чем на самом деле длился их разговор. Катя понятия не имела, как это удалось ведьмаку, и поначалу, вновь оказавшись в Ирином теле, удивилась, когда подруга изумленно спросила: «Ты тут? Мне померещилось, что ты исчезла». «Никуда я не исчезла», — ответила Катя, и осмотрелась. Все и все были в Ириной квартире на месте. Даже Митрофанов так еще и не ушел. И добавился Катипап, разумеется, в облике Павла. Лешка, вероятно, остался на улице. То, что Наташка с Иваном еще не ушли, огорчило Катю. Они были явной помехой. При них начинать разговор с Ириными родителями не хотелось. «Какой разговор?» — подслушала Катины мысли Ирина. «Надо уговорить твоих папу и маму, чтобы тебя ко мне отпустили», — пояснила Катя. «Надо же мою маму как-то успокоить. А при Наташке с Иваном не станешь же этого делать?» «Слушай, ты давай попрощайся с ними, а затем переоденься. Не в пижаме же ко мне домой идти». «Впрочем», — подумала Катя, — «какая разница в чем? Все равно ведь придется сделать так, чтобы мама увидела не Ирину, а ее, Катю». «И все-таки», — обиженно сказала Ира, — «давай Ване тоже все расскажем. Чем он хуже Лешки?» «Скажи лучше, что к Наташке его ревнуешь», — не удержавшись, подколола ее Катя, но тут же, не дожидаясь ответной реакции, поспешила исправить положение. «Прости, я другое хочу сказать. Вот подумай сама. Ты ему откроешься, скажешь, что в тебе сейчас еще и я сижу. И как он отреагирует? Вдруг ему такое неприятно будет даже представить, и он после этого смотреть на тебя нормально не сможет». «Ой, правда, я не подумала», — ахнула Ира и быстро повернулась к Наташке с Иваном. «Вань, ты меня и правда прости», — проворковала она. «Сам понимаешь, свалилось на меня все это». «Да ладно», — засмущался Митрофанов. «Понимаю, конечно». «Спасибо тебе, Ваня. И тебе, Наташа, большое спасибо. Вы настоящие друзья. А теперь извините, мне нужно отдохнуть. До свидания». Ира протянула обе руки ребятам. Правая досталась Ивану, которую тот с чувством и пожал. Наташка быстро и нехотя коснулась ладони подруги. Ей явно не хотелось прощаться. Возможно, она хотела услышать от Ирины больше подробностей о ее странной болезни. Но поскольку им явно дали понять, что пора уходить, Наташка вымучила улыбку, тряхнула розовым бантом и сказала: «Ну, пока. Я к тебе завтра забегу, проведаю, ага? Только не очень рано. Я долго, наверное, отсыпаться буду». Выпроводив гостей, Ира, а точнее уже Катя, и впрямь без особых трудностей обработала Ольгу Петровну и Анатолия Федоровича. «Конечно, конечно!» — синхронно закивали они. «Надо обязательно навестить Катю, она же волнуется!» В итоге Катя так бы, наверное, и побежала к себе в пижаме, но критичная к своему внешнему виду Ирина не позволила этого сделать. В свое сногсшибательное платье она, конечно, не стала переодеваться, но все равно перебирала наряды довольно долго. Катя уже начала злиться. «Не сердись, пожалуйста», — сказала Ирина, натягивая узкие черные джинсы и джемпер того же цвета. «Я соскучилась по нормальной одежде». «Когда я успела?» — фыркнула Катя. «В больнице час идет за три, а то и за пять», — возразила на ее фырканье подруга. В итоге, когда Ира Катя снова появилась в прихожей, Катипап от нетерпения уже больше походил на себя самого, чем на Павла. Впрочем, он быстро восстановил нужный облик и, призывно мотнув головой, вышел из квартиры.